Он пахнет мужчиной, как и Шевро, как все, кроме меня, конечно. А что, я ему ужасно нравлюсь. Кому я была нужна? Как-то моя мама спросила у тебя, Киндер, кому я нужна? И ты ответил, что классу, классу значит никому. А немец не распространялся про класс. Он лично был заинтересован, ухаживал ужасно осторожно, но как настоящий мужчина. Что еда? Это для него чепуха. Обеспечивают. Он кормит и еще приносит разные красивые вещи. Она, Тамарка, отъедается, а чулки как-то надела. Не при нем, конечно. Под чулками кожа становится гладкой-гладкой, красивой. Все цыпки и прыщики пропадают. Вот как он ее чулками покупает. И платье притащил настоящее, взрослое, с оборочками. Вот тут оборочка, и вот тут очень красивое платьице. Уже и платьице была мещанкой, ею и осталась. Я не хочу прерывать Тамарку, пусть все выскажет, и тогда я закрою для нее нашу дверь. Он же берет у таких, как она, как я, это же понимать надо. А вот и нет, все из Фатерланда, у них там небольшое имендице. Пока он учился на художника, родители не признавали, а как стал солдатом, защитником. Правильно, сперва про долг перед родиной, отчизной, потом про рубашечка ночная, просто прелесть, про рубашечку ночную, которая прелесть, за чулочки, за рубашечку, за повидло. И родители, немецкие помещики, пруссаки, наверняка помогают. И она, Тамарка, наверняка. И как только родители смотрят на это. Недаром моя мама, даже моя. А что говорить о Тамаркиных? Ах, он отправил ее родителей отдыхать. Час от часу не легче. Какой может быть отдых, когда мы все здесь загибаемся? А Тамаркины родители, видите ли, находятся на отдыхе. Нашли время. Хутор у них там свой. Я так и знал, Тамарка из сомнительной семьи. И потом получается, что Тамарка одна со своим немцем, одна во всей квартире с немцем, молодым, который говорит ей Шейнстеметхин. Еще бы ей не раздеваться, он ей и то, и это, и рубашечку, и чулочки, и родители на курорт, а она... Родители отдыхают, ты же знаешь, кто моя мама, ты должен знать, она как ты, как твой отец. Немцы угнали бы в бараки, если бы не немец. Спас, помог. Теперь все еще понятней. Она вынуждена из благодарности. Конечно, спаситель, герой, немецкий рыцарь, викинг. Вот она и раздевается перед ним. В том-то и дело, что нет. Этот малахольный принесет вещи и бросит в комнату, как собаки или кошки домашней. Я ему все отношу, аккуратно сложу. Складывает, значит, перед тем, как отнести, меряет. С этого все и начинается, и чем кончается. А ничего не начинается, ничего нет, ей-богу, честная пионерская под салютом всех вождей. Это когда-то мы были с нею под салютом вождей, а теперь она с немцем. Я понимаю, работать, куда денешься. Понимаю, если заставили. Даже Кауфен, фер Кауфен, понимаю. Мы сколько ходили. Но этот в мундире, немец, то есть, одет в свое солдатское, он враг. А тут Шейнстеметхин. Это другое, такое. Ей-богу, ты об отношениях подумал. Не было, говорю, никаких отношений. Напрасно боишься, мальчишечка. И она проводит пальцем по моим губам. Противно так. Тамарка поворачивается на высоких своих каблуках и улыбается мне, как кинозвезда. Марика орёк, за двоих работает, чечётку бьёт. А если и отношения, то что такого, а? И уходит. Я кляну всё на свете. Обещаю самому себе, а потом и маме, что никогда, ни за что. Это уже что-то совсем животное. Жратва, жратва, жратва. Взамен рубашечек, чулочек, туфелек. Что я думаю? Это грубое животное Тамарка не живет с немцем. «Не живет!» Матери сказал ее знакомый, который разместился в подвале Тамаркиного дома, что она с немцем по улицам шпацирует. Каждый день их видят. По улицам это еще не отношение. Я противоречу сам себе. Но все во мне протестует против слов матери. Если они на улице так, то что дома творится? А может быть, дома ничего и не творится, она сама сказала. Казала-мазала, мало ли что она сама скажет. А чулочки и туфельки просто так дают – ни за что. И мама знает про чулочки и туфельки. Ее знакомый с подвала инвалид снизу наблюдает. Он, может, и рубашечку с кружевами заметил. А мне что говорить? Что мне нужно говорить? А ничего мне не нужно говорить. Что на мне... Невеста, что моя мать ей свекровь, глупости какие-то, просто наваждение. Наваждение. Продолжается страшное наваждение. Наваждение. Звериное, животное, скользкое. Как слова Шевро, когда он рассказывает свои байки. Как спина Кольки, когда он... Восьмое. Об Африке больше не говорили. Но ночью Колька разбудил меня и сказал: «Сейчас будем выходить». Я ковырнул решетку, так что порядок. Передай людям. Я старался как можно скорее проснуться, прийти в себя. Не так-то просто, очумел спросонья, но выдавил: «Сейчас выходить». Соседу будто бы предупреждал об остановке трамвая. С решеткой порядок. Я никогда не прыгал с трамвая на ходу, не цеплялся за борта автомашин, не катался на буфере. Как я буду сигать сверху из окошка? Но сигать так сигать. «Передай людям», — сказал я соседу и сделал ударение на последнем слоге, как Колька. Будто мне все это так нипочем, а на самом деле, как прыжок с парашютом, или еще того хуже, без. Интересно, как поведет себя Шевро? И тут же рядом оказывается Шевро. Они, видно, сколько уже договорились, потому что Шевро цедит сквозь зубы: «Митинг считаю оконченным. Приступаем. Выходить по порядку. Я впереди. Все за мной. Кто хочет вне очереди, валяй, мы поможем. Кому что непонятно». И он рыбкой бросается в угол на кого-то, кто заговорил так же громко: «Тихо ты, гад!» И бьет, мотузит, мнет. Звериное пыхтенье, как в зоопарке. Ему Шевро можно, а другим нельзя. Но было недовыяснение, кто прав. Один из тех, кто интересовался, получил по голове, охнул, ойкнул и пробасил: «За что? Я что, против?» «Та тихо ты!» — с досадой гмыкнул и Колька. Тоже, по-видимому, вмазал крикуну. «Услышат, всем капут!» На тормозной площадке нашего вагона ехал немец-часовой. Но драться-то зачем? А просто потому, что Колька сам боится, и Шевро боится. Я слышу страх в его визге, но еще и дерется. Не хотелось попадаться на глаза, когда за одно слово стукают по голове. Хотя, если вдуматься... Вдумываться некогда, береги голову. Я покрепче упираюсь в стенку. Не заметил, как выбрался из своего закутка наверх. Значит, могу. А что страшно, так кто не боится? Блоха скачет себе, хотя в любую минуту могут к ногтю, а она прыгает, потому что дура. Я понял. Нужно стоять на месте, чтобы не оттащили от окна, не поволокли в обратную сторону. Кольке помочь, если что. Он сует молоток подержать, а сам огромными лапищами отдирает от стенки решетку. Я стою и жду. Мое дело — подать молоток, когда понадобится. Я слушал, как стонут болты, вырываемые из досок, и думал только о том, чтобы не пропустить момент, когда все начнут вылезать из вагона. Многое я уже пропустил в своей жизни. Слушать до боли в ушах, не отвалилась ли решетка и не попробовать ли выйти первым. Я поменьше кольки, пролезу легче. Но как сказать, шевро не дает рта разинуть, бьет без предупреждения. Подставишься, нечего будет совать в окошко. Я открываю рот и тут же получаю затрещину. Это ты, подсобник. Я держусь за макушку и отвечаю. Ты, подсобник. Пусть ударит, но я скажу ему: пособник. Говорю и получаю удар мощный. Во рту горечь, в ушах звон. Это Колька удостоил по дружбе. Толкаемся, деремся, пихаемся. Зоопарк. А услышат, всем будет. Я уже представляю. Часовой на тормозной площадке вставляет ствол автомата в окошко и поливает нас всех подряд. Каким образом он дотянется до окна со своей площадки, думать некогда. Нужно пролезть вперед. Я меньше всех, выскочу еще до того, как Колька окончательно оторвет решетку. Но что подумает Шевро, что я хочу опередить его? А нехай думает, что хочет, говорю я себе Колькиными словами. Не пускают, оттискивают, не понимают. А ты понимал, Шевро, что ты думал о нем? Так почему ты вправе думать о других плохо, а они о тебе нет? Потому что ты мальчик, паинька, киндер, отличничек. Теперь нужно было вырваться, прорваться, если не сможешь проскользнуть. И я стал тихонечко обходить Кольку, молча, оттискивая тех, кто стоял на моем пути. Раньше ни за что бы не решился на такое нахальство, когда таким, как я, интеллигентом, слабо что-нибудь сделать, мы жалуемся на отсутствие наглости. Но тут все расступались так же молча, как я пёр, пропускали и застывали в темноте. Все были напоготове, то есть наготове, если говорить по-русски. Украинское слово как-то совершение в определении ситуации, когда все не просто готовы, а на поготове. И это ребята, которые еще днем падали на нары от анекдотов Шевро. А той цыган как скажет, что по-большому, так пожалуйста, а по-маленькому, так извини, стреляю с автомата. Откуда в старом анекдоте брался автомат, неизвестно. А сейчас реальный автомат рядом, за стенкой. Я тонул среди потока тел. Ноги плыли, как на воде. Всплывали. Вот-вот течение подхватит и понесет в сторону от окна, от Кольки. Потная спина отдалялась. Я чувствовал это потому, что пахло не так едко, не так остро. Я в отчаянии саданул локтем наотмашь в темноту, в месиво. «Хватит драться!» — сказал кто-то. «Кажется, Шевро